Я люблю тебя и хочу спать с тобою. Так кратко дружбе говорить не дано. Но я говорю это иным голосом, почти во сне, глубоко во сне. Я звук иной, чем страсть. Если бы ты взял меня к себе, ты бы взял бы места, что всего пустынней. Все то, что никогда не спит, желал бы выспаться в твоих объятиях. До самой души, глубины, был бы тот поцелуй. Не пожар, бездна. Я защищаю не себя, а самый совершенный из всех поцелуев. И, наконец, чтобы он мог лучше представить себе ее лихорадочное ожидание, она описывает обстановку. «Райнер, вечереет. Я люблю тебя. Вот поезд. Поезда — это волки. А волки — Россия. Не поезд. Вся Россия воет по тебе, Райнер». Поскольку он задержался с ответом, она испугалась. А вдруг письма не получил или не так ее понял и уточнила в посланном вслед природу своего желания. «Райнер, этой зимой мы должны встретиться. Где-нибудь во французской Савойи, совсем близко к Швейцарии, там, где ты никогда еще не был. Найдется ли такое никогда? Сомневаюсь. В маленьком городке, Райнер. Захочешь — надолго, захочешь — недолго. Пишу тебе об этом просто, потому что знаю, что ты не только очень полюбишь меня, но и будешь мне очень рад. В радости ты тоже нуждаешься. Или осенью, Райнер, или весной. Скажи, да, чтоб с этого дня была и у меня радость. Я могла бы куда-то всматриваться, оглядываться. Прошлое еще впереди». Письмо от 14 августа 1926 года. Делая из Райнера соучастника желания, такого земного, Марина забывала о том, что он очень тяжело болен. В то время Рильке лечился в швейцарском городке на водах Рагоце. И вот 19 августа, собравшись с силами, он пишет ей оттуда ответ. «Да, да, и еще раз да, Марина, всему, что ты хочешь и что ты есть, и вместе они слагаются в большое «да», сказанное самой жизни». Но в нем заключены также и все 10 000 непредсказуемых «нет». Если я менее уверен в том, что нам дано соединиться друг с другом, стать словно два слоя, два нежно прилегающих пласта, две половинки одного гнезда, хотел бы я вспомнить, как будет гнездо по-русски, забыл, гнездо для сна, где обитает большая птица, хищная птица духа, не жмурится. Если я менее чем ты уверен, быть может, из-за той необычной, неотступной тяжести, которую я испытываю часто, мне кажется, что уже не в силах преодолеть, так что я жду теперь не самих вещей, когда они ко мне просятся, а какой-то особенной и верной помощи от них, соизмеримой поддержки, то все-таки я не меньше, напротив, еще сильнее, нуждаюсь в том, чтобы однажды высвободить себя именно так из глубины глубин и бездоннейшего колодца. Но до этого промежуток страх долгих дней с их повторяемостью. Страх внезапно, перед случайностями, которые ничего не знают об этом и не способны знать. Не откладывай до зимы. «Можешь не отвечать», — заключила ты. «Да, пожалуй, я мог бы не отвечать. Ибо как знать, Марина, не ответил ли я еще до того, как ты спросила. Но на полях своего письма справа ты сама написала: «Прошлое еще впереди». Магическая строчка, но в каком-то тревожном контексте. Итак, забудь, милая, начисто, кто что спрашивал и отвечал. Возьми это, чем бы оно ни обернулось, под защиту и власть той радости, в которой я нуждаюсь и которую я, наверное, тоже несу, когда ты первый делаешь шаг навстречу. Он уже сделан. А потом несколько дней, снова молчание. Встревоженная Марина думает, не испугался ли Рильке ее грубого требования чисто физической любви, не хочет ли он порвать с нею из-за навязчивой идеи разочароваться в ней или просто привыкнуть. И она шлет ему последний зов. «Дорогой Райнер, здесь я живу. Ты меня еще любишь?» И опять в ответ ни слова. Чтобы забыться, Цветаева продолжает работу над второй частью трилогии о Тезее «Федра». Пишет маленькую поэму, внутренне адресованную Пастернаку, с моря. и окунается в лирические мечтания, сочиняя попытку комнаты, в которой воссоздает образ комнаты вне пространства и времени, единственно достойного помещения для ее любви.